Она притихла. Она отвыкла от... Да нет, какое там отвыкла? Она и не знала никогда, что такое гневная, короткая мужская отповедь, несколько отрывистых, быстрых слов, звучащих как приказ. Приказ, которому нельзя не подчиниться. «Садись в машину!» Дима подтолкнул ее к открытой дверце. Нина послушно опустилась на переднее сиденье. «Слезь с газеты!» Он выдернул из-под нее листы. «Газету свою учредили. Русский лесопромышленник». «Владелец заводов, газет пароходов, мистер Твистер, миллионер», — пробормотала Нина чуть слышно. Она еще пыталась обороняться, язвить. Для вида, для проформы. Дима был другой, новый, и он ей нравился такой. Она ничего не могла с собой поделать. Нравился. Спокойный, властный, немногословный. «Ну-ка, повернись ко мне». Он достал из кармана чистейший носовой платок и, положив левую ладонь ей на затылок, правой рукой, зажатым в ней носовым платком, принялся стирать с Нининых щек еще не высохшие слезы. «Не трогай меня», — сказала Нина жалобно, не предприняв, тем не менее, ни малейшей попытки вырваться. «Нужна ты мне», — усмехнулся Дима, осторожно касаясь платком ее скул. У него были красивые руки, очень мужские, крупные, сильные, без обручального кольца. А, ну да, если он затеял эту историю со сватовством, значит, холост. Собственно говоря, какое ей до этого дело? «Мистер Твистер», — произнесла Нина устало, — «что тебе от нас надо? Что тебе еще нужно?» Не ответив, он сунул платок в карман и включил зажигание. А через пару минут он уже мчал по ночному бульварному кольцу, молча глядя перед собой. «Тебе нужно нам всем доказать, что ты хозяин жизни, а мы быдло», — продолжала Нина чуть слышно. «Что цена нам копейка в базарный день, что ты нас всех купить можешь оптом и в розницу. Благо бабок у тебя немерено». «Грязных», — добавила она глухо. «Грязных?» — переспросил Дима и резко затормозил. Нина едва не ахнулась лбом о стекло. «Это почему же грязных, мадам?» «Потому что отмывал», — пробормотала Нина, опасливо покосившись на него. «Что я, не знаю, как вы свои состояния сколачиваете?» «Все знают. Отмываете грязные деньги». «Я ничего не отмывал», — заорал Дима, побелев от ярости. «Я вам, мадам, не прачечная. Я просто вовремя начал. Вы еще кармизмом, фрейдизмом бедным детям котелки забивали, а я уже свое дело раскручивал. С нуля. Вот этими руками. Плюс Левкин нюх, Левкина оборотистость. 3 года, как заведенные. Ни сна, ни отдыха». «Ну так что, пожалеть тебя?» — зло прищурилась Нина. «Ты пожалеешь», — хмыкнул Дима. «Со своей спесью высокородной, с гонором своим, пятак ему цена». «Открой дверь». Нина потянулась к ручке. Ей стало худо. Тело сотрясал мелкий озноб, тошнота подступила к горлу. Похмельная муть и истерика — все вместе. «Вот не умеешь пить — и не пробуй. Горе за булдыга». «Сиди», — рявкнул Дима, перехватив ее руку. «Куда ты такая в 3 часа ночи? Сиди, я тебя до дома довезу». «Выпусти меня, мне плохо». Нина умоляюще посмотрела на него и призналась помешков. «Я водку вообще не пью». Хлопнула 200 грамм на голодный желудок. «А, какое-то время Дима обалдело молчал.